Слышишь, что ли? Нет. А знаете, что, в чем он заключается? Нет? А знаете, почему, например, исламская религия категорически выступает против этого метода кодирования? Знаете, нет? Русская православная церковь против выступает. Но дело в том, что в этом методе есть элементы зондирования человека. Я хорошо знал Александра Романовича Довженко лично. У нас есть переписка, мы с ним общались, ее при жизни. Вы знаете, его не признавали вообще. И он начал внедрять этот метод, испытывать, так сказать, на себе, на других в 50-е еще годы, в 60-е. Мы познакомились в 70-е, с ним в начале 70-х. Просто никто не признавал. Но произошло чудо. Двое представителей из семьи Леонида Ильича Брежнева, там слово пьяница же, знаете, да? Из семьи Леонида Ильича Брежнева попали на прием к этому кудеснику. Попали случайно совершенно, кто-то рекомендовал. Что бы они ни делали, или через Швейцарию, и в Штаты ездить, ничего не помогало. Приехали, кудесник справился, и 2 года не пьют. Это произвело впечатление на Леонида Ильича Брежнева. Он звонит лично в ЦК Компартии Украины, говорит, что у вас там такое за интересный человек? Вот, говорят, у вас там Довженко есть. А я вообще ничего не знаю. Да, узнаю, что есть такое. Так вот, говорит, разберитесь, если это действительно помогает, дайте ему школу, пригласите туда учеников, чтобы они прошли обучение. Да. И этим занимался институт психоневрологии Харьковский и еще другие специальные институты, которые изучали этот метод. Действительно, да. Есть показания, есть хорошие вещи, есть. И они стали туда направлять, в Министерство здравоохранения СССР еще тогда, стали направлять туда учеников. Но Довженко был уже в возрасте. В старинном возрасте. И за свою жизнь он успел подготовить 74 человека. 74. Но и ученики уже были тогда в возрасте, 70-е годы. Ну, в начале 80-х. Сегодня их уже практически не осталось. Единицы. Просто вот по пальцам их можно пересчитать все. А вот ученики учеников, их много сегодня, которые занимаются на этой почве бизнесом, настоящим наркологическим бизнесом, и кодируют на год, на два, на три, там, ну, неважно как. Я видел, как делал эти сеансы сам Довженко. Вот так вот приходили страждущие. Зал, конечно, не такой, поменьше, со стороны у него там зал. Но где-то вместимость была 50-60 человек. Обязательно либо с родителями, либо с женами, если не развелись они, ну, с кем-то из родственников. 14-15 дней, там 16, нельзя прикасаться к алкоголю до этого сеанса. Вот приходят они страждущие, выходит врач, это медицинский метод, это не психолого-педагогический, чисто медицинский метод. Трех халатик, шапочку метод, и длинная такая указка. А на указке там такой блестящий шарик, и он светится от света, вот этот блестящий. И всем рекомендуют, всем слушателям, всем, он говорит, я буду вам читать лекцию о вреде алкоголя, а вы смотрите на этот шарик, и вот наблюдаете меня, слушаете. А у него несколько помощников. Здесь человека 3 помощника, и здесь человек 3 помощника. Они зал делят на сектора, и отслеживают гипнабельный в зале. Это очень просто делается. Сейчас мы с вами пропилим. И читайте, это читает лекцию, специалист читает лекцию. Алкоголь, рукой вот так будет указочкой, а задумается туда, сюда, туда. Он говорит, алкоголь это такая составляющая, а уже кто-то посапывать начинает, уже все такое прочее. А эти наблюдают все, что в зале происходит. Здравствуйте! Вот он остается. А вот с вами прощаемся. Вы не гибнабельны. Да? Да? Вот так. И все. А дальше что происходит? Садятся в зале, в этом индивидуальном, в его кабинетике, страждущий врач и женушка. Он говорит им обоим. Ну сколько? А этот говорит, страждущий. Ну годик бы. А она говорит, три. Ну ладно, хорошо, 2. Устраивает, все, 2. Дают специальную бумагу. Я такой секой знаю, предупрежден, все в порядке, если я что-то, я концерт дам точно. Ну там соответствующий текст. Соответствующий, я образно это говорю. Каждый врач знает, что обычной ручкой можно убить человека. Каждый. Когда мы готовим спортсменов, особенно силовиков, когда плотные, так сказать, да, силовики борются, то обмножать себя, и противник падает в обморок на эти участки. Это все известно. Так вот, этим пользуется этот кудесник пользуется. Он берет и нажимает либо ручкой, либо рукой. И тут волшебник, кудесник перед ним сидит, понимаете, потрясающий человек. А дальше, мы знаем, вот когда мы с вами зубки ходили лечить, помните, когда после зубок выходим, там что-то нам сделали, язык не ворочается, челюсть туда-сюда, да? Да, вот заморозка-то. Он говорит это страждущему, открой ротик. Он открывает, он говорит, все закодировано, до свидания, 2 года. 2 года прошло, он придет к нему опять. И вот это пошло, вот. Более того, почему это зомбирование происходит? Вот Петя, а вот Вася. Петя перестал пить, а Вася пьет, его дружок пьет, а это закодировался. Это закодировался. У этого закодировано возникает такая злость на всех и вся. И на этого дружка, что он продолжает, а ему нельзя, ему смерть грозит. Жестко. Он злость это снимает на женах, на жене, на детях, все, что хотите. Другое побочное явление. Он 2 почти года не пьет. И у него начали просыпаться мужские начала. Там уже, конечно, ничего нет. Но здесь что-то проснулось. Что ты чуешь? И он начинает бегать за каждой юбкой. Жены этих страждущих к нам прибегают и говорят, ради Бога, верните мужа. За каждой юбкой бегает. Пусть перекодируйте его назад. Пусть муж пьет, если только да. Ну, понимаете? Не надо деньги на ветер. Зачем? Занимайтесь вот методом, который давно испытан, прекрасно себя показал, никаких противопоказаний. Зачем нам эти извращения? Несмотря на то, что это мой друг. Его создал. Я считаю, он меня считал другом, я его считаю. Хотя он меня намного старше. Так, еще вопрос. На свай. Что о нем говорит? Куриный помет, все. Да. И известно, что... Беру. Да, берут. Ну, что ну, надо спросить у него. Ты что, с ума сошел? Вот просто у парня спросить. Некоторые вообще. Ну, они уже сошли с ума. Это на самом деле, кое-кто сошел с ума. Но на свай, еще раз говорю, это последствия, друзья мои. Ни один насвайщик, мы этот вопрос тоже поизучали, не начинает с насвая. Он начинает либо с курения, либо с каких-то других алкогольных напитков. Более того, многие начинают с жевания каких-то очень сильных жвачек. Вот я был, вот вам уже сказал только что, город Сингапур, там по закону нельзя ходить на улицу жевать жевательную резинку. Если ты жуешь жевательную резинку, идешь, 500 американских долларов штрафа, 500. А если ты выплюнул эту жвачку на улицу, 1000 американских долларов штрафа. Там это понимают, ну, конечно, понимаете, еще и экология, и чистота, и порядок, и со всем этим. Но они знают, что и эта дорожка кое-куда тоже. Сильные такие жвачки, которые вот вздрагиваешь аж от них. А потом переходят на свою. Да, мы, да, это так. Но в первую очередь, значит, собачище и винище, и пиво, вот это все.